Динамика. Динамика – это раздел механики, в котором изучается взаимодействие тел и выясняется причина возникновения ускорения. Основой динамики являются законы движения тел, сформулированные великим английским физиком Исааком Ньютоном. Вы знаете, что все в окружающем нас мире находится в непрерывном движении и изменении. Движение – неотъемлемое свойство материи. Нет и не может быть материи без движения, и движения без материи. Но, двигаясь, тела встречаются друг с другом и взаимодействуют. Итак, законы движения макроскопических тел впервые были четко сформулированы в 1686 году великим английским физиком Исааком Ньютоном и носит его имя. Мы сознательно применили слово «сформулированы», а не «открыты». Дело в том, что изучением движения занимались многие ученые, жившие до Ньютона. Особенно многое сделал итальянский ученый Галилео Галилей. Ньютон тщательно изучил и обобщил работы своих предшественников. Это позволило ему не только развить учение о движении дальше, но и создать законченную теорию механического движения, которая впоследствии только уточнялась. Ньютону приписывается следующее изречение, характеризующее его отношение к своим предшественникам. «Если я видел дальше, чем другие, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов». Приступая к изучению законов движения, следует иметь в виду, что они являются обобщением опытных фактов. Их нельзя вывести логически или из отдельных опытов. Справедливость этих законов с высокой точностью подтверждается всей системой опытных фактов, которыми владеет человечество. Приводимое ниже описание реальных опытов и мысленных экспериментов не доказывают законы, а лишь помогают понять их сущность. Законы нельзя вывести из одного или нескольких опытов. Мы будем изучать законы Ньютона отдельно один от другого. Так проще их понять. Однако законы движения взаимосвязаны и образуют единую систему.